Раскрытие германского кода. Во время Первой мировой войны в русской армии, как и в армиях других стран, для передачи важных сообщений использовались разные шифры. Каждому слову из специализированного словаря соответствовало одно или несколько кодовых чисел, состоявших из 3-5 цифр. Зашифрованные сообщения передавались по телеграфу и радио. Дешифровальщики трудились над разгадыванием кодов. Больше всего шифрованных сообщений использовалось на флоте. В 1914 году русским морякам удалось захватить важнейшие германские коды. Остров Амуссаар в Финском заливе находится у северного побережья Эстонии. 26 августа 1914 года там сел на мель новейший германский крейсер «Магдебург». У крейсера была разведывательная задача — проверить наличие русского флота в Финском заливе. Накренившееся беспомощное судно обнаружили русские крейсеры «Богатырь» и «Паллада». На предложение сдаться немцы ответили огнем. Тогда русские корабли тоже открыли огонь. Через несколько часов боя «Магдебург» не подавал признаков жизни. Когда рассеялся дым, контр-адмирал Адриан Непенин отправил группу матросов во главе с лейтенантом Михаилом Васильевичем Гамильтоном к Магдебургу в разведку. Моряки на шлюпках осторожно приблизились к поверженному крейсеру. Не заметив ничего опасного, они поднялись на борт. Обследовали корабль. Лейтенант Гамильтон направился в рубку, осмотрел приборы, полистал вахтенные журналы, затем зашел в каюту капитана и увидел папку с надписью «Штренг Гехейм. Строго секретно». Опытный моряк, он сразу понял. Это кодовые таблицы к шифру. Но в непромокаемой папке была только первая часть кодов. Должна была быть и вторая. Тщательно обследовали весь корабль. Не нашли. Гамильтон доложил Непенину о находке. Тот сразу понял, насколько она важна. Но где отыскать вторую часть? На корабле ее нет. Значит, ее успели выбросить за борт. Было принято решение направить к Магдебургу водолазов. Глубина, где застрял крейсер, была небольшая. Это облегчало работу водолазов. Несколько часов водолазы безрезультатно обследовали дно. Наконец, одному удалось обнаружить какую-то папку. Ее вытащили из воды. Это была вторая часть кодов. Германский крейсер «Магдебург». Длина «Магдебурга» 138 метров. У него было 12 скорострельных орудий калибром 105 мм, 2 торпедных аппарата, зенитные орудия. Он развивал скорость до 27 узлов и мог пройти без дозаправки почти 6000 морских миль. Находку доставили высшему командованию флота. Все поняли, что в руки им попал важнейший документ, который позволит расшифровать все сообщения германского военного флота. А значит, можно будет оперативно узнавать о передвижении кораблей противника и поставленных перед ними задачах. Главное, чтобы немцы не узнали, что в руки русским попали секретные коды, и не сменили их. Было принято решение размножить найденные коды и передать их на боевые суда Балтийского флота. Теперь русский флот был во всеоружии. Едва германские корабли из бухт Бремена, Гамбурга, Киля выходили в море, русские капитаны уже знали, какие это суда, с каким вооружением, в каком направлении двигаются. Немецкие корабли не раз попадали в ловушки, расставленные русскими моряками. Немцы, конечно, периодически меняли шифр, но общая схема шифровки оставалась прежней. И русским дешифровальщикам не составляло особого труда разгадать его. В конце 1914 года германский шифр был передан британским союзникам. Русские капитаны Кедров и Смирнов в Лондоне передали две папки «Штренг Гехейм» первому лорду морского адмиралтейства Уинстону Черчиллю. При церемонии присутствовал первый морской лорд, начальник генерального штаба, принц Людвиг Баттенбергский. В дальнейшем для перехвата германских радиосообщений на Балтийском море и в Севастополе на Черном море были созданы подслушивающие станции. Как выяснили русские моряки, немецким шифром пользовались и турки, и их союзники. И турецкий флот также попадал в ловушки русских моряков.